Глава 27. Могущественный враг. А в круглом зале Катерина и Алекс сражались с Клементиной, но пока безуспешно. Они атаковали ее с двух сторон, но та превосходно владела своим оружием, и ее серебристая коса мелькала в воздухе, подобно лопастям вертолета. Ребята с трудом успевали уворачиваться от сверкающего лезвия. Зеркальная машина продолжала вращаться в центре зала. Голубые сполохи метались в клубах дыма под куполообразным потолком. Клементина, вонзив рукоятку косы в пол, взмыла в воздух, словно прыгун с шестом, и ударила Алекса обеими ногами. Парень упал на спину, но не растерялся и выставил перед собой рапиру. Однако Клементина оказалась ловчее его. Стеклянное лезвие скользнуло по стальному клинку и глубоко вонзило в плечо парня. Алекс задохнулся от боли. Клементина выдернула косу и, раскрутив над головой, торжествующе рассмеялась. «А теперь твоя очередь!» — крикнула она Катерине и ринулась на обессиленную девочку, размахивая своим грозным оружием. «Довольно!» — раздалось вдруг со стороны пролома в стене. Графиня Шадурская втолкнула в зал Наташу и Игоря и вошла следом за ними, держа обоих на прицеле. Она сильно хромала. «Всем стоять!» — жестко приказала графиня. «Ты еще жива?» — скривилась Клементина. Шадурская не удостоила ее внимания. Ее взгляд был прикован к магической машине, светившейся в голубом сиянии. Графиня восторженно ахнула. «Наконец-то! Я нашла ее! Нет, не напрасно я осталась здесь! Пьер же сказал, что в театре никого нет!» «Я спряталась в шкафу директорского кабинета. Твой тупой дружок не удосужился заглянуть туда. Я знала, что машина спрятана где-то в иллюзионе!» «Слишком поздно!» — воскликнула Клементина. «Ты никогда не сможешь ею воспользоваться! Еще одно слово, и я пристрелю тебя, как пристрелила вашу собачку!» — процедила сквозь зубы графиня. «Что?» — Клементина была потрясена. «Ты лжешь!» «Она действительно убила его», — подтвердил Игорь. «Теперь ты осталась одна, а нас много». Взгляд Клементины испуганно заметался из стороны в сторону. «Не может этого быть!» — с сомнением проговорила она. Катерина тихо отступила от нее подальше и приблизилась к вращающимся кругам. Перехватив рукоять рапиры, она подняла клинок на уровень плеча. «Или ты сейчас же убираешься в свой мир?» — спокойно произнесла девочка. «Или я разнесу этот механизм вместе с хрустальным ключом. А бросаю я очень метко. Лучше тебе поверить мне на слово. Ты останешься здесь навечно, в мире, который так ненавидишь». Злодейка лишь заскрежетала зубами от бессильной ярости. «Ты не можешь разбить его! В нашем мире стекло прочнее стали! Это в вашем! Но Калиостро-то создал его в нашем мире», — ответила Катерина. «А значит, этот ключ — обычная стекляшка с магической начинкой. Вспомни, ведь ключ, который открыл портал для Николая Назарова, разбился вдребезги. Значит, и этот разлетится без особого труда». «Ты этого не сделаешь!» — вдруг крикнула графиня Шадурская. «Иначе я пристрелю всех твоих дружков! Я столько лет искала этот ключ не для того, чтобы лишиться его сейчас!» «Зачем он вам?» — воскликнула Катерина. «От него и этой машины одни только несчастья! Ты не понимаешь? Он мне нужен! Ты права, от них одни несчастья, но только с помощью ключа еще можно кое-что исправить!» «Ладно!» — злобно крикнула Клементина. «Ваша взяла! Я уйду! Но тебе от меня не скрыться, наследница Калиостро! Мы еще обязательно встретимся!» И она метнула косу в графиню. Шадурская пригнулась, и коса вонзилась прямо в стену над ее головой, а Клементина Уварова, разбежавшись, прыгнула в центр вращающихся кругов. Машина засияла еще сильнее, словно почувствовав присутствие пассажирки. Сияние разлилось настолько ярко, что вскоре виден был лишь силуэт злодейки из зеркалии. А затем Катерина метнула рапиру. Клинок врезался в стеклянную стойку, и та разлетелась на сотню блестящих кусочков. В тот же момент полыхнула ослепительная вспышка, и Клементина исчезла. Круги машины начали медленно сбавлять скорость, зеркальные пластины двигались все медленнее и вскоре окончательно остановились. «Пронесло», — выдохнул Алекс. «Им не достался ни ключ, ни ты». «А ты точно разбила его?» — спросил Игорь. «Да? Ты же видишь...» — Катерина вбежала в центр круга и показала друзьям голубые осколки от ключа, разлетевшегося на три части. Графиня поднялась на ноги с перекошенным от злости лицом. «Проклятая идиотка!» — прошипела она. «Ты не представляешь, что натворила!» «Отлично представляю», — торжествуя, сказала Катерина. «Теперь никто не сможет воспользоваться этой машиной. Никто, подобный вам, алчный, жадный и злой». Графиня гневно сощурила глаза. «Сегодня ты нажила себе могущественного врага, Катерина Державина. И я поквитаюсь с тобой тогда, когда ты меньше всего будешь этого ждать». Она повернулась и, прихрамывая, вышла из зала. Катерина молча посмотрела ей вслед. Она поступила правильно и не жалела об этом. Конечно, графиня очень опасна, но девочка надеялась, что больше их пути никогда не пересекутся. По крайней мере, ей хотелось в это верить. — Как вы очутились здесь так быстро? — спросила Катерина друзей. — Приехали на машине твоей лжебабушки, — ответила Наташа. — Как это? — Молча, — улыбнулся Игорь. — Не зря же я хожу на уроки автодела. Уж завести такую старую колымагу, тут и детсадовец справится. — Может, кто-то уже обратит на меня внимание? — раздался голос Алекса. — Мне вообще-то пришлось намного хуже, чем всем вам. Катерина тут же подскочила к бедолаге, лежащему на стеклянном полу. Парень истекал кровью, и это ранение оказалось намного серьезнее, чем было у Матвея. Отвернув воротник его плаща, Катерина увидела глубокую резаную рану под ключицей. — Чертова ведьма проткнула меня насквозь! — стиснув зубы, сказал Алекс. — Ей удалось уйти, но зато я рассчитался с убийцей отца. Катерина поневоле покосилась на стык между двумя зеркальными кругами. На стеклянной поверхности чернели лишь пятна запекшейся крови. Пьера Краснорукова не было видно. Наверняка он сгорел в тот момент, когда Клементина перемещалась на машине Калиостро в свой мир. — Тебе нужна медицинская помощь, — с тревогой сказала Катерина. — Ничего мне не нужно. Мне лучше знать. — С чего это? — хитро улыбнулся парень. — В цирке мне приходилось видеть такие ранения. Врачи всегда накладывали швы. Хорошо еще, если не придется делать операцию. — На мне и так все прекрасно заживет. К тому же моя тетя очень сведуща в знахарстве. Мне нужно лишь вернуться домой. — Ты уверен, что обойдешься без скорой помощи? — Смотри-ка, как ты обо мне заботишься. — Но ты же мой родственник, — нахмурилась Катерина, — хоть и не путевый. — Помогите мне лучше встать, — сказал Алекс. Игорь и Наташа подошли поближе и взяли его под руки. Катерина схватила его за воротник плаща. Втроем они поставили его на ноги. Алекс покачнулся, но устоял на ногах. — А теперь найдите мой кнут, — попросил он. Наташа подобрала кнут, валявшийся неподалеку от внешнего круга машины, и подала ему. — Больше ничего не надо? — спросила Катерина. — Если только поцеловать на прощание. — Сейчас попрошу Игоря. Парни одновременно скривились. Катерина рассмеялась. Она подошла к Алексу и обняла его. Сначала он застыл, но потом тоже обнял ее. — Рад, что ты уцелела, — произнес он. — А я рада, что ты еще жив, — ответила девочка. — Моя миссия выполнена. Теперь я могу уходить. Но не думай, что я оставлю тебя здесь навсегда. Иногда я буду тебя навещать. — Только больше не подглядывай за мной сквозь зеркала. — Я тоже присоединяюсь к этой просьбе, — добавила Наташа. — Я до сих пор помню твои россказни о зеркалах в ванных комнатах. — Ладно, не буду, — пообещал Алекс. Ну все, мне пора, иначе и правда истюку кровью». И он, пошатываясь, направился к ближайшему зеркалу. Игорь и Наташа подошли к Катерине и встали по обе стороны от нее. «Берегите друг друга», — сказал им Алекс. «Первую битву мы выиграли. Но кто знает, может, они найдут способ вернуться. Мы ведь до сих пор не знаем, как фальшивая старуха проникла сюда. А властелина не отступится. Катерина нужна им». «Я буду осторожна», — пообещала девочка. «К тому же где-то есть еще один ключ». «Еще один?» — ужаснулся Игорь. «Последний. Красный, кровавый и самый могучий из трех. Никто точно не знает, где он находится и у кого. Это тот ключ, который помог Александру Державину перейти в наш мир. Он ведь исчез вместе с ним. Вдруг властелины сумеют его отыскать. Так что будьте начеку». «Постараемся», — сказала Катерина. Алекс сунул руку под плащ, коснулся своей раны и приложил окровавленную ладонь к зеркалу. Плоскость стекла тут же дрогнула и пошла рябью. «Вот как это происходит», — сказал парень. «Из-за этого за нами и охотятся слуги властелинов». «Прощай», — с грустью произнесла Катерина. Они были знакомы всего несколько часов, но девочка уже чувствовала, что будет сильно скучать по нему. Смелый, решительный, надежный товарищ и, как-никак, родственник, что тоже немаловажно. Особенно если учесть, что бабушка у нее недавно разбилась, как стеклянная банка, и кроме Аглаи у Катерины больше никого не осталось. — Не говори «прощай», — взглянул на нее Алекс. — Говори «до встречи». Именно так принято у друзей. — «До встречи», — в один голос сказали Катерина, Наташа и Игорь. Вокруг снова разлился мелодичный хрустальный звон. Зеркальная поверхность дрогнула, и по ней начали расходиться круги. Рука Алекса провалилась сквозь стекло, а затем, сделав шаг, он вошел в зеркало, словно в дверной проем, и сверкающая плоскость сомкнулась за его спиной. Рядом догорали обломки ящиков. Катерина только теперь ощутила, что в подземелье стоит неимоверная жара, а под потолком висит черный дым. «Нам пора уходить отсюда», — сказала она. «Кто знает, выдержит ли потолок такую температуру. Не хотелось бы, чтобы он рухнул нам на голову». Игорь и Наташа испуганно огляделись, а затем все трое побежали к выходу из подвала театра. Ребята обошли неподвижную тушу Зорга, пересекли несколько залитых водой залов и уже подошли к входной двери, когда им навстречу вдруг шагнуло несколько темных фигур. «Что еще?» — испуганно воскликнула Наташа. «Снова допельгангеры?» Кто-то из вошедших включил фонарик. Катерина сразу же узнала их и замерла. Перед ней стояли Аглая, дядя Прохор и еще несколько человек, хорошо знакомых ей по цирку — Степан, Филимон, Факир Илья и даже акробатка Вера. Такие родные, такие любимые лица. Особенно приятно было видеть их после всего, что произошло за последние часы. И все они с удивлением смотрели на юношу и двух девушек, с головы до ног перепачканных кровью, грязью и копотью, и падающих с ног от усталости. Наконец Аглая смущенно откашлялась. «Катерина?» — воскликнула она. «Я? Ты? Даже не знаю, что и сказать. И слава богу!» — не сдержалась Катерина. «Объяснить ничего не хочешь?» — стараясь казаться спокойной, спросила мачеха. «Если только эти двое выступят в качестве свидетелей», — ответила девочка и положила руки на плечи Игоря и Наташи. Дядя Прохор не выдержал и громко рассмеялся. Вскоре к нему присоединились и все остальные циркачи. Катерина, Игорь и Наташа стояли и улыбались, не в силах произнести ни слова. Наконец, эта ночь, самая безумная и опасная в их жизни, подошла к концу. А затем им пришлось многое объяснять. Но сначала все, кто в ту ночь оказался в подвале театра, сообща тушили разгорающийся пожар в дальнем зале подземелья. Огонь заливали грязной водой, которую черпали прямо с пола, засыпали песком. Правда, чуть позже Прохор притащил откуда-то пару огнетушителей. В итоге они даже обошлись без помощи пожарных. — Это же надо устроить тут такое, — возмущалась Аглая. — Чем вы вообще думали? Вы же могли погибнуть. — Это не мы подожгли ящики, — оправдывался Игорь. — А кто же тогда? — Аглаечка, милая, — сказала Катерина, — ты же у меня самая умная и понимающая. — Лезть тебе не поможет, — возразила Аглая. — Объясни все толком. — Пожар — это еще цветочки. Сейчас я расскажу тебе самое интересное. — Ой, не возражаешь, если я присяду? А то чувствую, сейчас это самое интересное доведет меня до инфаркта. Аглая огляделась в поисках подходящего ящика и тут увидела распростертую неподалеку тушу Зорга. Она издала такой вопль, что все циркачи едва не оглохли. Прохору и Катерине с трудом удалось ее успокоить. Позже Аглая и Прохор, отправив своих друзей в гостиницу, поднялись с ребятами в развороченный директорский кабинет, и Катерина с помощью Игоря и Наташи рассказала обо всем, что произошло за последние два дня. Аглая поначалу не верила ни одному слову Катерины, да и кто бы поверил. Она решила, что у девочки слишком сильно разыгралась фантазия. Но мертвая гигантская собака ужасающего вида, зеркальная машина в подвале, стеклянная коса, торчащая из кирпичной стены, беспорядок в кабинете и зрительном зале, разбитое окно, наконец, все подтверждало рассказ ребят. Пришлось ей поверить. Вскоре Игорь и Наташа отправились домой, а Прохор отвез Аглаю с Катериной в особняк Державиных, где на лестнице все еще валялось черное платье Евдокии, усыпанное осколками, а также небольшой кусок от ее стеклянного лица, перекошенного от злости. Аглая снова перепугалась до полусмерти, но зато окончательно поверила в историю, рассказанную Катериной. Прохор позвонил в полицию и заявил о мертвой собаке, обнаруженной в подвале театра. Как ни странно, ему сразу поверили. Ведь в дежурную часть той ночью поступило много звонков от тех, кого Багратион едва не растоптал во время погони по улицам города. — А если они обнаружат машину? — испугалась Катерина. — И что с того? — улыбнулся Прохор. — Скажем вам, что это какой-то старый реквизит твоего отца-фокусника. Они ничего не заподозрят. С этим Катерина согласилась. Без ключа машина Калиостро — это лишь нагромождение причудливых зеркал. Матвей очнулся только под утро. У него сильно кружилась голова, но в остальном парень не пострадал. Прохор сварил всем крепкий черный кофе, и они, собравшись в гостиной, уселись на диване. «Как же мы объясним соседям исчезновение старухи?» — все переживала Аглая. «Скажем, что уехала за границу», — предложила Катерина. «Отправилась к дальним родственникам». «Похоже, придется так и сделать», — Аглая взглянула на Катерину. «Сколько же ты, бедняжка, пережила за эту ночь? Сама бы я точно сошла с ума от страха». «А как вы оказались в театре?» — поинтересовалась девочка. «Матвей сказал, что вы все отправились в ресторан». «Мы и были в ресторане», — ответил Прохор. «Но затем нас оттуда выставили. Не всем посетителям пришлось по вкусу, что рядом с ними отмечает встречу бывшая труппа циркачей», — он усмехнулся. «Слишком мы шумные. Вот Аглая предложила показать нам иллюзион. У твоей мачехи возникла интересная идея, что с ним делать». «Вообще-то об этом мы додумались сообща», — поправила его Аглая. «Что за идея?» — навострила уши Катерина. «И дядя Прохор, и все наши коллеги по цирку, все мы свободны. Никто пока не нашел себе работу. Вот мы и решили вместе отремонтировать здание иллюзиона и давать там представление. Сначала приведем в порядок вестибюль и будем выступать там, ведь он такой большой, и в нем поместится много людей. Заработанные деньги пойдут на ремонт зрительного зала и сцены, а когда-нибудь мы отстроим театр заново, и он снова будет принимать зрителей». «Ура!» — воскликнула Катерина. Она тут же согласилась, что это замечательная идея. Когда за окном окончательно рассвело, Прохор повез Матвея в гостиницу, в которой они все остановились. Аглая предложила им перебраться в особняк. Места всем хватит, а Евдокии теперь не было. И они с радостью приняли предложение. «Только заберем в отеле вещи», — сказал Прохор. Катерина тоже осталась довольна. Если Матвей будет жить под одной с ней крышей, то и видеться они будут гораздо чаще. А судя по цветущему виду Аглаи, та то же самое думала о Прохоре. Катерина видела, что они любят друг друга, хотя и стараются на людях сдерживать свои чувства. Когда Прохор и Матвей уехали, Аглая решила просмотреть вещи Евдокии и навести в доме порядок. После ночных событий в особняке царил настоящий бардак. Она хотела отправить Катерину спать, но после выпитого кофе всю усталость с девочки как рукой сняла, и она решила помочь Аглае. За уборкой, совершенно случайно, они обнаружили в шкафу Евдокии потайную дверцу, ведущую в еще одну, скрытую от чужих глаз, каморку. Этот особняк оказался прямо-таки напичкан тайнами. В небольшой комнатке без окон находился старинный трильяж из черного дерева. Перед ним стоял стул с высокой спинкой. «По-видимому, здесь она общалась с властелинами», — догадалась Катерина. «Пожалуйста», — взмолилась Аглая, — «не говори мне ничего обо всех этих зеркальных делах. Я все еще не знаю, верить мне или нет в эту мистику. Но ты же видела доказательства». «Видела. Но не верить мне проще», — тихо сказала Аглая. «Иначе слишком о многом придется задуматься». Выдвижные ящики трильяжа оказались забиты драгоценностями. Золото, бриллианты, чего здесь только не было. Похоже, стеклянная старуха не так уж и бедствовала, как всем говорила. Катерина нашла несколько тяжелых шкатулок с необычными монетами. Отлитые из стекла, с вкраплениями золотых частиц, похожих на мелкую стружку. Такими деньгами пользовались в Зерцалии. Девочка помнила это по записям в дневнике князя Поплавского. «Она все время лгала нам», — возмущалась Аглая, — «и о своей нищете тоже. Постоянно твердила о своей беспомощности, и все ради того, чтобы мы согласились сюда приехать. Вот Мегера! Мне она сказала, что должна была заманить нас в этот город накануне лунного затмения», — пояснила Катерина. «Настоящая Евдокия тоже была не подарок. Но теперь мне ее даже жаль», — призналась мачеха. «Никто не заслуживает подобной участи». Закончив с комнатой Евдокии, они принялись наводить порядок в комнате девочки и в потайной кладовке. Разгребая старые завалы всякого хлама, Катерина вдруг обнаружила у самой стены небольшую картину. Она повернула ее к себе и от неожиданности охнула. Неизвестный художник изобразил прекрасную женщину с длинными темными волосами, но что самое поразительное, это была та самая незнакомка, которую Катерина видела здесь ночью, сидящей в кресле. — Аглая, ты не знаешь, кто это? — спросила Катерина, взяв портрет в руки. Аглая, заметавшая в этот момент зеркальные осколки, подняла голову и тут же нахмурилась. «Не знала, что он сохранился», — тихо произнесла она. «Наверное, это единственное ее изображение». «Ты была с ней знакома?» «Да, но мы плохо знали друг друга. Я и видела-то ее всего несколько раз». «Но кто она?» «Это твоя мать, Катерина. Маргарита Державина». Девочка едва не выронила портрет из рук.